Глава вторая, часть третья. Когда миссис Брэдли с Изабеллой уже весной, раньше, чем было намечено, приехали к Эллиоту в гости, меня в Париже не было. И снова я вынужден призвать на помощь воображение, рассказывая о том, что произошло за те несколько недель, что они там провели. Пароход доставил их в Шербур, и Эллиот, любезный, как всегда, встретил их на пристани. Они прошли таможенный досмотр. Поезд тронулся. Эллиот не без самодовольства сообщил, что нанял для них очень хорошую горничную, и когда миссис Брэдли сказала, что это лишнее, что горничная им не нужна, он строго отчитал ее. «Что это такое в самом деле, Луиза? Не успела приехать, как уже споришь. Без горничной вам не обойтись, и Антуанетту я нанял, заботясь не только о вас, но и о себе. Для меня очень важно, как вы будете выглядеть». Он окинул их дорожные костюмы неодобрительным взглядом. «Вы, конечно, захотите накупить новых платьев. По зрелом размышлении я решил, что лучше всего вам подойдет Шанель». «Раньше я всегда одевалась у рта», — сказала миссис Брэдли. Он пропустил ее слова мимо ушей. «Я сам переговорил с Шанель, и мы условились, что вы будете там завтра в 3 часа. Затем шляпы. Тут я рекомендую Ребу». «Я не хочу много тратить, Эллиот». «Знаю. Все расходы я беру на себя». «Вы должны быть одеты так, чтобы я мог вами гордиться». «И еще вот что, Луиза. Я подготовил для вас несколько интересных вечеров, и я говорю моим друзьям, что Мирон был послом. Он, конечно, и был бы послом, проживя он немного дольше, а звучит это эффектнее. Вероятно, речь об этом и не зайдет, но я решил тебя предупредить». «Чудак ты, Эллиот». «Вовсе нет. Я знаю жизнь и знаю, что вдова посла в глазах людей значит больше, чем вдова советника посольства». Когда показался северный вокзал, Изабелла, стоявшая у окна, воскликнула: «А вот и Ларри!» Едва поезд остановился, она соскочила на платформу и побежала ему навстречу. Он обнял ее. «Откуда он узнал о вашем приезде?» — ледяным тоном спросил Эллиот. Изабелла послала ему телеграмму с парохода. Миссис Брэдли расцеловала его, а Эллиот волей-неволей протянул ему руку. Было 10 часов вечера. «Дядя Эллиот, можно Ларри прийти к нам завтра, ко второму завтраку?» Она повисла у Ларри на руке, лицо ее светилось, глаза сияли. «Я был бы очень рад, но он дал мне понять, что днем не завтракает». «Ну, завтра позавтракает, правда, Ларри?» «Правда», — улыбнулся он. «Тогда милости прошу к часу дня». Он снова протянул руку, как бы прощаясь, но Ларри ответил ему откровенной усмешкой. «Я помогу с багажом и приведу вам такси». «Мой автомобиль ждет, а о багаже позаботится мой лакей», — произнес Эллиот с достоинством. «Чудесно, тогда можно ехать. Если для меня найдется место, я доеду с вами до вашего дома». «Да, Ларри, обязательно», — сказала Изабелла. Они пошли по перрону рядом, а Эллиот с сестрой чуть позади. Лицо Эллиота выражало холодное осуждение. «Кель маньер», — пробормотал он, ибо в некоторых случаях считал уместным выражать свои чувства по-французски. На следующее утро в 11 часов он закончил свой туалет, рано вставать он не любил, после чего через своего лакея Жозефа и горничную Антуанетту послал сестре записку с просьбой прийти в библиотеку побеседовать без помех. Когда она пришла, он старательно прикрыл дверь, закурил папиросу в очень длинном агатовом мундштуке и сел. «Насколько я понял, Ларри и Изабелла все еще считаются женихом и невестой?» «Как будто так». «К сожалению, я могу тебе сообщить о нем мало хорошего». И он рассказал сестре, как готовился ввести Ларри в общество, как собирался устроить его подобающим образом. «Я даже присмотрел одну холостяцкую квартирку, которая подошла бы ему как нельзя лучше. Ее снимает молодой маркиз Доретель, но он хотел ее сдать от себя, потому что получил назначение в посольство в Мадриде. Но Ларри отклонил его предложение, ясно дав понять, что в его помощи не нуждается. Какой смысл приезжать в Париж, если не хочешь взять от Парижа то, что он может дать? Это выше моего понимания. Мне неизвестно, где и как он проводит время. По-моему, он ни с кем не знаком. Вы хоть знаете, где он живет?» «Он дал только этот адрес, American Express». «Как коммивояжер или школьный учитель на каникулах. Я не удивился бы, узнав, что он живет с какой-нибудь грезеткой в студии на Монмартре». «Эллиот. А как иначе объяснить, что он скрывает свое место жительства и не желает общаться с людьми своего круга?» «Не похоже это на Ларри. А вчера разве тебе не показалось, что он чуть не больше прежнего влюблен в Изабеллу? Не мог бы он так притворяться?» Эллиот только пожал плечами, как бы говоря, что мужскому коварству нет предела. «А как там Грей Мэтюрин? Еще не отступился?» «Он женился бы на Изабелле хоть завтра, если бы она согласилась». И тут миссис Брэдли рассказала, почему они приехали в Европу раньше, чем предполагали. Она стала плохо себя чувствовать, и врачи нашли у нее диабет. Форма не тяжелая, и при должной диете и умеренных дозах инсулина она вполне может прожить еще много лет, но осознание, что она больна неизлечимой болезнью, усилило ее тревогу за будущее дочери. Они все обговорили. Изабелла проявила благоразумие. Она согласилась, что если Ларри после 2 лет в Париже откажется вернуться в Чикаго, тогда останется одно порвать с ним. Но самой миссис Брэдли представлялось обидным дожидаться назначенного срока, а потом увозить его обратно на родину точно преступника, скрывающегося от правосудия. И для Изабеллы это значило бы поставить себя в унизительное положение. Зато ничего не могло быть естественнее, чем провести лето в Европе, где Изабелла не бывала с детства. Они поживут в Париже, потом поедут на какой-нибудь курорт, где миссис Брэдли сможет полечиться водами, оттуда ненадолго в австрийский Тироль и дальше не спеша по Италии. В планы миссис Брэдли входило пригласить в это путешествие Ларри, чтобы дать им с Изабеллой возможность проверить, не изменились ли их чувства под влиянием долгой разлуки. Тут уж окончательно выяснится, готов ли Ларри, призвившись на воле, стать взрослым человеком, ответственным за свои поступки. Генри Мэтюрин был очень на него сердит, когда он отказался от предложенного места, но Грей уломал его, и Ларри, если захочет, будет принят к нему в контору, как только вернется в Чикаго. «Славный малый этот Грей!» «Еще бы!» — вздохнула миссис Брэдли. «С ним-то Изабелла была бы счастлива, это я знаю». Затем Эллиот рассказал ей, какие развлечения он для них подготовил. Завтра он дает завтрак, а в конце недели — званный обед. Еще он повезет их на раут к шато Гоярам и уже заручился для них приглашением на бал у Ротшильдов. «Ларри, ты ведь тоже пригласишь?» «Он заявил мне, что у него нет вечерних костюмов», — фыркнул Эллиот. «А ты все равно пригласи. Он как-никак милый, и нет никакого смысла его отстранять. Только Изабеллу против себя восстановишь». «Ну, конечно, приглашу, если тебе так хочется».